прямо Шилпфридин какой-то. Я, конечно, знаю о Шилпфриде не только по рассказам Милти и подонка, но у меня уже сложилось представление о нем, как о стране, которая гордится своей якобы свободой, но жаждет власти над миром. Но чего еще ожидать от места, которым правит этот своеобразные, некогда служившие такту? Наверняка они насквозь прогнившие, а теперь они на весь мир прославились тем, как быстро запели по-другому после поражения в войне. Несмотря на огромную территорию, они только и делают, что копят богатство, продолжил Мамору. В том числе они считают себя единственной страной, которая достойна владеть героями. А когда Мамору с ними не согласился, они попытались его тайком убрать, вставила Рейн. Ага, я им не по душе, поэтому они уже несколько раз присылали убийц. Милти снова толкнула меня локтем в бок и прошептала. В истории Пьенса осталась как агрессивная страна, которая не считалась ни с чьим мнением. Она прекратила существование, когда проиграла войну с Шильдвильтом. Если исходить из событий будущего, то нам, похоже, совсем не обязательно вмешиваться в конфликт с Пьенсой. И что ты предлагаешь? Хочешь одолжить моей деревне тот участок в обмен на помощь с местью? Я вообще не собирался просить вас о военной помощи. Если врешь, то точно ее не получишь. Понимаю. Я просто хочу, чтобы вы сами были осторожны. Если в мире узнают о появлении второго героя щита, это ударит и по вам тоже. Тем более, что вы появились в немного неудачном месте. О чем ты? Мы прибежали туда, потому что подумали на вторжение. Иными словами, моя деревня появилась точно между Шильтраном и Пьенсой. Если вспыхнет война, мне придется немедленно эвакуировать своих людей. Мне останется либо бежать от конфликта, либо защищать деревню. Поэтому будьте внимательны. Понял. Если уж о таком предупреждаешь, то давай сразу разрешение на свободное перемещение по твоей стране. Сейчас организую. Мамору приказал министру выдать нам пропуска. В таком случае я никому не буду рассказывать о себе. Рену и Фауру тоже скажу, чтобы не болтали лишнего. Вряд ли кто-то сразу поймет, что мы герои. Хорошее решение. Ладно, что дальше? На самом деле мы должны искать способы вернуться домой, но в голову пока ничего не лезет. Будь мы в мире Кидзуны, я бы уже направился в библиотеку Лабиринт. Это такое место, что там могут найтись даже чертежи машины времени. Граф, я бы хотела изучить окрестности, пока есть возможность. Ты не против? Уверен, ты можешь для начала найти кучу нужных тебе материалов прямо в замке. И правда, раз такое дело, у нас в замке есть один замечательный человек, с которым вам не помешало бы познакомиться, заявил министр. Ага, Мамору перевел взгляд. Думаю, она вам много чем сможет помочь. Увы, она только что отлучилась по своим делам. А да, эх, неужели разминулись? А да, замечательный человек, говорите, кто это? Наш блистательный, незаменимый ученый, а также герой Кнута, добавил министр. Кнута, это неприятно, потому что у меня сразу ассоциация с тактом. Правда, мы уже освободили звездный Кнут, так что он и в будущем мог уже найти себе достойного владельца. Она наверняка разозлится, если мы зайдем в лабораторию без приглашения. Стоило Мамору сказать это, как вдруг. Братец Мамору, ты вернулся. В тронный зал ворвалась гурьба получеловеческой мелюзги. Да, именно слово «мелюзга» первым стукнуло в голову, когда я увидел эту толпу детишек. Ой, кто это такой? Это же человек. Да, он чем-то похож на братца Мамору. Да. По-моему, он страшноватый, мм, а мне кажется, он выглядит добрее. Детвора, не стесняясь, пялилась на нас. Не хватало еще слишком сблизиться с местным населением, так что я надменно вскинул голову, хоть и ненавидел так делать. Это Наофуми-то выглядит добрым, точно не коварным, я есть потрясена. Милти, Рот и Тень ошеломленно уставились на меня. Я и сам удивлен, не понимаю, как во мне можно разглядеть доброжелательность. Они так быстро разглядели истинную сущность Наофуми Самы. Рафу, Рафтелия, Рафтян и Сейн тоже выглядели по-своему потрясенными, однако отреагировали неправильно. Рафтелия, я что, кажусь тебе добрым? Ну не внешне, а внутренне, замялась Рафтелия, и от этого мне почему-то стало еще тоскливее. Ну, у меня в каком-то смысле детский характер. Если обидели, даю сдачи. Я догадываюсь, в чем дело, потому что сталкивался с похожим в Шильдвильте. Вероятно, Полулюди и зверолюди инстинктивно реагируют на священный щит и считают меня союзником. Девочка с кошачьими ушами подошла ко мне и покрутила головой, изучая. У него добрые глаза. Я что, животное, чтобы меня по глазам читать? Вот ведь малявка. Если даже скромница Сиан так говорит, то он точно хороший человек. Улыбающаяся детвора постепенно обступала меня. Черт возьми, относитесь ко мне всерьез. Что-то вы обнаглели делать выводы и приближаться без спроса. Кажется, братец отчаянно пытается выглядеть суровым. Что ты сказал, сопляк? На Афуме сама, не срывайтесь на детей. Каха, теперь еще и местные дети считают меня безобидным. Как же бесит. Кстати, да, когда я вижу на Афуме, мне тоже кажется, что он притворяется. Как ни странно, это сразу бросается в глаза. Милти, ты еще ответишь за свои слова. Рафу, ух ты, что это за животное? Она такая милая и мягкая. Рафу, пропела Рафтян, изо всех сил красуясь перед детьми. Те кинулись ее гладить. Неужели ей приятно, что с ней так обращаются? Раз так, пришло время распространить веру в очарование Рафтян и оставить ее имя в истории. На Афуме сама, КХМ, лучше не думать на эту тему, а то Рафтали обо всем догадается. Я посмотрел на Мамору, задавая ему немой вопрос. Это все сироты, потерявшие родителей на войне. Я за ними присматриваю. Ао, значит, он занимается благотворительностью. Никогда бы так не смог, сказал бы я, но у меня и самого есть целая деревня сирот. Думаю, эти детишки легко бы нашли общий язык скилл. А эту тетеньку я уже где-то видел. Или нет, это другая. Один из мальчиков озадаченно смотрел на Рафталию, видимо, приняв ее за кого-то другого. «Ах да, я вас потом познакомлю», — вспомнил Мамору. «Хорошо, если у вас есть гостья из Кутинра, похожая на Рафталию, то я очень хочу с ней поговорить». «Ага, только ее тоже сначала придется найти. Прямо сейчас позвать не получится, мы не то, чтобы близкие друзья. Там все сложно. Она не совсем доверяет Мамору», — пояснила, как всегда, говорливая Рейн. «Мы пытаемся подружиться, но нам постоянно мешают всякие преграды вроде социального положения. Она очень серьезная девушка и, по-моему, еще более волевая, чем твоя Рафталия. Хэймэм, так-так, нам сейчас не до разговоров, так что давайте все на улицу». У-у, но дети пытались спорить с Мамору, но он приложил палец ко рту, мол, ему надо вести тайные переговоры. Вроде бы детвора успокоилась, но девочка по имени Сиан заметно помрачнела. «Не нравится мне это. Она явно что-то скрывает, и этим будет во мне недоверие». Ее взгляд напомнил мне Килл, когда та решила, что отныне будет сражаться. «Ну ладно, до встречи. Пока». Дети выбежали, размахивая руками. «ГМ, как-то я неудачно вас привел. Может, подождете? Обещаю, я познакомлю вас с теми, про кого говорил». «Да ладно тебе, естественно, ты не успел ничего организовать, потому что мы пришли без предупреждения. Да и нам, кажется, все равно придется здесь задержаться. Если честно, я уже понял две вещи. Первое, что наши усилия должны быть брошены на поиск пути домой. А второе, что найти дорогу в будущее будет далеко не так просто. Так что рано или поздно мы узнаем множество секретов этого времени. Мы пришли сюда в том числе для того, чтобы зарегистрировать оружие у песочных часов и знать, когда следующая волна. Иначе у меня перед глазами так и будет сошедший с ума таймер волны моего мира. А еще помощь Сейн. С этими словами я повернулся к Рейн. Я так понимаю, ты обладатель кланового швейного инструмента. Можно тебя расспросить? Конечно. Что интересует? Мое знакомство с Мамору, мой родной мир, или хочешь узнать, где у нас лучше всего кормит? Эта девушка так тараторит, что я не могу вставить слово. Кстати, зачем она вообще заговорила о еде? Для начала расскажи про свой мир. Мне нужно убедиться, что вы с Сейноби из него. Если твое оружие клановое, то должны быть и священные, верно? Какие? Как хочешь. В моем мире это доспех и кольцо, хотя у них такие обладатели, что их язык не поворачивается называть священным. Доспех и кольцо, какое же это оружие? Прямо герои брони и аксессуара. Я посмотрел на Сейн, та вздрогнула и отвернулась. Значит, это правда. Ну-ну-ну, это так ужасно, осознавать, что моему миру грозит гибель. Рейн нахмурилась. Сейн не спорила с ее словами и вообще будто не знала, как реагировать. Ты это ну-ну-ну часто говоришь? Нет, вроде. Хаем, может, это какая-то культурная особенность жителей их мира. Но если Сейн тоже оттуда, то почему я никогда не видел, чтобы она расправляла крылья. И как работают доспех с кольцом, я невольно вообразил себе доспеха, бывшего спутника Ицуки. Все из-за этой клички, которую я ему дал. Кольцо может превращаться практически во все, что имеет форму бублика, но в целом лучше всего подходит для магии. А доспех, как и щит, защитное оружие. То есть у него такие же особенности, как у щита. Во время волн мы вместе сталкивались с иными мирами и сражались против них. По моим впечатлениям, что доспех, что щит, это все священное оружие одной категории. Если бы я в свое время изучала его, то сейчас, наверное, знала бы больше подробностей. Правда, я сейчас вспоминаю, как бешено сражался закованный в броню герой доспеха, и сомневаюсь, что его можно назвать хорошим защитником. Прямо бешено. Понятно, что бронированному с голову до пят герою не страшны ни монстры, ни люди, но мне казалось, что человек с защитным оружием должен сражаться как я. Как же тогда герою доспеха удавалось бесноваться? На самом деле у него очень удобное оружие. Например, можно бить врага рукавицей и даже стрелять ей. Доспех в моем воображении мигом превратился в робота. Что еще за ракетные кулаки? Я никогда не видела, чтобы он так делал, возразила Сейн, качая головой. Похоже, известный ей герой доспеха никогда не стрелял рукавицами. Он был как ты, губкой для урона, Сейн кивнула. С чего это губкой? Спросил вдруг Мамору изумленным голосом. Можно ведь иногда и врезать врагу щитом. Нет уж, после таких заявлений вопросы тут буду задавать я. О чем ты говоришь? Я не понимаю, почему ты говоришь, будто щит годится только для впитывания урона. Ты ведь не привлечешь внимание врага, если совсем не будешь атаковать его. ГМ, серьезно, что за чушь он несет? Хотя во время нашей битвы я и правда ощутил несколько внушительных ударов. Неужели это? Наофуми, ты лучше покажи, чем рассказывать, бросила Милти, призывая меня ударить кого-нибудь. Так, какие у меня варианты? Рафтелия, Рафтян, Милти, Рата, Сейн и Тень. Кого из них лучше ударить, чтобы показать Мамору мою нулевую силу атаки? Думаю, нагляднее всего будет, если Тень превратится в, скажем, так-то, и я ей врежу. Что, вы есть хотите ударить меня? Нашла время спорить. Милти вон вообще считает меня злодеем. Я есть нехочуха. Что за слово такое, нехочуха? Ну-ка превращайся и подставляй морду. Эф, фыркнула Милти. Да хоть меня, твои атаки все равно безобидные. Ха, как скажешь. Ничего, так тоже понятно будет. О чем речь? Изумился Мамору. Ты так говоришь, будто собираешься ударить эту девочку. В общем, смотри, Милти так дерзко подставила щеку, что я от души врезал ей. Мамору и его спутники застыли с раскрытыми ртами. Так и знала, что ты совсем не изменился, Наофуми. Милти ожидаемо не получила даже царапины. Наверняка следует отдать должное ее уровню, но она и правда совсем не пострадала. Каха, Милти, я тебе это припомню. Я тоже не забыла, как ты поначалу держал меня за дурочку. Эти отношения между Наофуми самой и Милтитян до сих пор не пойму, враждуют они или дружат. Если честно, мне очень жаль графа. Восхищаюсь тем, что он умудрился выжить. Что, меня жалеет человек, который какое-то время из-под палки работал на такта. Молчать, не надо так на меня смотреть. Черт, почему это так неприятно, когда тебе сочувствуют товарищи? Пока не знаю, как, но я обязательно придумаю, как за это отомстить. А, Наофуми сама, вы про себя объявили кому-то войну, всем, кто смотрит на меня с сочувствием. Многовато у тебя врагов, и Милти туда же. Хватит смотреть на меня как на неудачника, которого надо жалеть. Я не из таких. Неужели герой щита будущего не может атаковать? Как видите, ответила Милти вместо меня. И, судя по вашей реакции, господину герою щита прошлого это под силу. Мамору кивнул. Так и думал. Значит, его атаки наносили урон, когда мы сражались, твои атаки будто пускали по мне ударные волны. Это только у навыков? Нет, я могу наносить урон, просто ударяя щитом, но намного меньше, чем мои друзья. Наофуми сама. Понимаю, что дело вряд ли в этом, но вы точно правильно пользуетесь щитом. Я уверен, что так не могу, ответил я после небольшой паузы. Я уже убедился в этом, когда впервые пошел охотиться на шары вместе с сукой. Разумеется, я пробовал бить их не только голыми руками, но и оружием, однако урона от этого не прибавилось. Я и сейчас иногда стучу по монстрам щитом по ходу битвы, но чтобы враги при этом получали урон, нет, такого не припоминаю. И даже в окне статуса показатель сил атаки не растет, как я ни стараюсь. Раньше мне попадались щиты, которые увеличивали его в качестве бонуса за освоение, правда, на символические 1-2 очка. Но я уже давно не встречаю даже таких прибавок, поэтому путей для повышения силы атаки у меня не осталось. Чертов щит. Получается, Мамору мог с твоей помощью атаковать врагов, а я нет, вы есть уверены, что об этом стоило рассказывать? Прошептала тень. Да, уверен. Пускай я не могу бить щитом, но знаю другие способы наносить урон. Если Мамору решит, что я слабак, и попытается атаковать, то я ему так отвечу, мало не покажется. Милти тоже прекрасно понимала это, иначе не просила бы показать мою слабость. Если говорить терминами онлайн-игр, у нас с тобой разные билды и характеристики, предположил Мамору. Вот и я так подумал. Или эта эссенция щита издевается. Игры часто разрешают развивать характеристики по своему выбору. Если проводить эту параллель, то я полностью вложился в защиту, почти не отдавая очков силе атаки, а Мамору выбрал сбалансированное развитие. В результате я обгоняю его по показателю защиты, но он бы мог возразить, что ему удобнее сражаться. На самом деле я стал танком не по своей воле, поэтому завидую Мамору и ничего не могу с этим поделать. Если бы у меня была возможность наносить урон, особенно без навыков, сражаться стало бы гораздо легче. Это еще одна разница между нашим временем и будущим. Будущее, оно такое. У нас герой лука может стрелять из винтовок. Видимо, его оружие считает, что где лук, там и арбалет, а где арбалет, там и огнестрел. Отсюда такое богатство выбора. Кстати, Рен тоже может использовать не только мечи, но и катаны. Что касается Матеису, то ему наверняка подвластно любое древковое оружие и более того, я несколько раз видел, как ему удавалось скопировать шестые посохи. В этом смысле щит единственный выделяется строгими рамками. Ладно, хоть он разрешает пользоваться любыми щитами, в том числе башенными. Пока что мне хватает моего арсенала, но хотелось бы больше разнообразия. Ах да, у меня несколько раз получалось копировать латные рукавицы, но их я, опять же, использовал исключительно для защиты. Винтовок, пробормотал Мамору. Только не рассказывай об этом герою лука, предупредила Рейн. Почему, он чем-то провинился, спросил я. Как сказать, в наше время героя лука и героя щита трудно назвать друзьями. Поэтому если герой лука узнает, что может пользоваться огнестрельным оружием, я бы посоветовал им срочно помириться, но помню, как сложно было наладить отношения с Ицуки. Иногда с другим героем совершенно невозможно вести переговоры, но и убивать его нельзя. Что-то у вас недруги со всех сторон. А что мы сделаем? Это все проделки тех, кто стоит за волнами. Самопровозглашенного бога? Именно. У этих мерзавцев вообще поголовно комплекс бога. Из-за них в моем мире даже игровые знания – смертельная ловушка. Похоже, они начали устраивать диверсии еще в далеком прошлом. Но ничего не поделать, раз за волнами стоит неуязвимое создание. Тем временем Рейн продолжала. Наша задача – сражаться до тех пор, пока не прибудут воины, способные противостоять самопровозглашенному богу. То же самое касается и моего мира. Верно говоришь. И как, вы уже встречали этих воинов? И, кстати, не оставляли подсказок будущим поколениям? Ненавязчиво спросил я. Глаза Мамору и Рейн наполнились недоумением, поэтому я взял листок бумаги и изобразил на нем существо, которое мы видели на стене в руинах Фитории. В наше время на стене одних развалин кто-то нарисовал этого кошачьего зверочеловека. И что, это и есть существо, которое должно противостоять самопровозглашенному богу? Ага. Судя по реакции, они понятия не имеют, о чем речь. Поскольку они не знают про филариалов, можно предположить, что Фитория пока тоже не родилась. Раз так, кто и когда создал те руины? Ну, к загадкам не привыкать. Видимо, оно пришло в этот мир в будущем, но до нашей эпохи. Думаю, вам будет полезно помнить об этом. Хорошо, спасибо, поблагодарил Мамору. У тебя еще остались вопросы, герой щита будущего? Спросила Рейн. Вот скажи, почему ты решила присоединиться к Мамору? Или ты здесь временно, а он попросил тебя о помощи? Что если она на манер Грасс или Ларка пришла в наш мир в поисках новых разновидностей оружия, а в процессе завела дружбу с Мамору? По крайней мере, пока что я предполагаю именно это. Разве героям нельзя дружить? Правда, нас обычно стараются столкнуть лбами. Да уж, это одна из тех вещей, которые не меняются со временем. Самопровозглашенный бог идет на любые хитрости, чтобы посеять раздор между героями. Это он наделил Рина, Ицуки и Матеису ошибочными игровыми знаниями, половинчатой силой и стремлением вырваться вперед. А так у меня младшая сестра из-за волны застряла в этом мире. Я пришла искать ее и познакомилась с Мамору. Младшая сестра, я посмотрел на Сейн. Ее старшая сестра тоже путешествует по мирам. Видимо, всех обладателей швейного инструмента преследует похожая судьба. Может, еще о чем-нибудь рассказать? Мне так понравилось общаться с вами. Я уже заметил, что ты любишь поболтать. Ага, вот бы она еще этому не радовалась. Слушай, Наофуми, продолжила Рейн. Чего? С тобой, наверное, и трахаться не больно? Ты что такое говоришь? Закричал я, когда девушка ни с того ни с сего заговорила на пошлую тему. Что значит не больно? И откуда я могу это знать? Хаэм, у тебя ведь нет силы атаки. Да, поэтому и больно быть не должно. Сплошное удовольствие. Разве нет? Рейн невинно наклонила голову. Она словно искренне не замечала в своих вопросах ничего странного. Захотелось прибить ее. Теоретически так и есть, заявила Рата так, будто сделала открытие. И ты туда же. Хватит придуриваться. Если эта теория подтвердится, ко мне пристанет звание живой секс-игрушки. Поэтому я никогда с ними не соглашусь. До сих пор мне ни разу не приходило в голову, что нулевая сила атаки может ударить по мне еще и в таком смысле. Лучше бы они и в самом деле попытались застать меня врасплох, узнав о моей слабости, честное слово. Я не позволю развить эту тему. Надо же, оказывается, Наофуми. Рейн, я уже знаю, какую кличку дал бы тебе, если бы ты не представилась. Пошлячка, повезло тебе, успела назвать свое имя, и теперь останешься без позорного прозвища. Рейн показала на меня пальцем и обвела взглядом Рафталию и остальных. Мои спутницы дружно кивнули. Порядочный, заткнись, будто я мог по-другому. В моей жизни столько всего происходит, что у меня никогда не появлялось желания заниматься подобными вещами. Сначала Мадракон, теперь Рейн. Я что, обязан с кем-то спать? А, граф, не пора ли тебе, наконец, переспать с Рафталией? Так и выясним, есть боль или нет. Вот именно, Наофуми, ты слишком целомудренный. Вам есть пора это сделать, пока вы совсем не замучили ее воздержанием. Можно вас попросить? Пожалуйста, перестаньте раздражать Наофуми саму. Рафу, нет уж, обойдусь. Прямо сейчас это проверять ни в коем случае нельзя. Я могу убедить Рафталию никому не рассказывать, но где гарантия, что нас рано или поздно не подслушают? К тому же мне жутко даже думать о том, как отреагируют сестрички-касатки, если они после нашего возвращения узнают, что я переспал с Рафталией. Они как-то высказывались в духе: вот как только заведешь с Рафталией отношения, и дружно предлагали спать с ними по очереди. Сейн посмотрела на меня с легким интересом в глазах. Этого еще не хватало, поэтому сделаю вид, что не заметил. Ну вот, только Наофуми сама перестал замыкаться в себе при обсуждении этого вопроса, как вы снова все испортили. Рафталия, твоя реакция мне тоже не нравится. Можно мы уже сменим тему? Я помню просьбу Атлы, но продолжу стоять на своем. Я посмотрел на Мамору, но тот сразу отвернулся. Ах ты, вот так, да. Мне даже не с кем разделить грусть от того, что девушки издеваются надо мной пошлыми шутками. Мы оба герои щита, но между нами, кажется, есть ключевая разница. Рейн, давай больше не говорить на эту тему, а то мне его жалко, попросил Мамору. Да, Рейн посмотрела на меня как на новую игрушку, невольно напомнив сестру Сейн. Попробует еще раз заговорить на эту тему, и я больше терпеть не стану. Не надо мне жалости. Давайте лучше о другом. Рейн, я видела у вас крылья. Это какая-то магия? Спросила Рафталия. Прямо сейчас крыльев у Рейн не было, но она точно расправляла их во время битвы. Кажется, это даже придало ей сил. А, ты про светокрылья? Это особенность моей расы. С этими словами Рейн напряглась, и за ее спиной вновь появилась пара сотканных из света крыльев. Девушка плавно оторвалась от земли. Если эта способность позволяет ей летать, то она и правда очень полезная. Увы, эти крылья быстро расходуют выносливость, ману и жизненную силу, поэтому ими нельзя пользоваться долго. Похоже на зверочеловеческий режим у полулюдей, прокомментировал я. Думаю, это в принципе одно и то же. Надо же, какие у нее способности. Ты сказала, особенность расы. Значит, ты не человек, верно? В моем мире таких, как я, называют небесниками, но обычные люди чаще говорят ангелы. Ты все-таки получеловек, на первый взгляд и не скажешь. Кого только не встретишь в этом мире, сказал бы я, Но Грассы Тирис тоже мало отличаются от обычных людей. Разве что одна может становиться полупрозрачной, а у другой драгоценный камень во лбу. Твоя Сейн, тоже небесник, не так ли? Ты думаешь? Я посмотрел на Сейн, но та лишь покрутила головой и сказала: не знаю, но... Рейн подошла к Сейн, положила руку ей на плечо и влила в нее нечто вроде ци. Ага, твои потоки силы очень слабые, но ты можешь пользоваться ими так же, как я. Хочешь, научу? Обязательно научи, ответил я. Уверен, Сейн это пойдет на пользу. Клановый швейный инструмент в последнее время откровенно барахлит, а Сейн ослабла так, что это видно невооруженным глазом. Пока что это компенсируется уровнем, как обычным, так и кулинарным, но вечно так продолжаться не может. Поэтому Сейн точно не помешает еще один источник силы на случай, если оружие все-таки подведет. Интересно, почему Сейн сама про это не знает? Сейн, в твоем мире люди пользовались способностью Рейн? Сейн покачала головой. Понятно, ничего другого я не ожидал. Есть у меня одна догадка, которая все легко объясняет. Эти светокрылья оказались чем-то неудобны самопровозглашенному богу. Так что, Рейн, в будущем он попытался уничтожить всю вашу расу и стереть ее из истории. Подобно почти исчезнувшему стилю непобедимых адаптаций, небесники оказались серьезной угрозой для волн. Враги попытались истребить их, но Сейн чудом удалось спастись и стать одной из немногих наследниц своей расы. Может, если раскопать историю рода Сейн, даже найдется какая-то ужасная катастрофа, после которой им запретили пользоваться крыльями. В сюжете какой-нибудь игры наверняка бы так и сделали. Я бывал в одном мире, где враги уничтожили аналог Кутинра, и особая сила той страны стала недоступна. И, например, школа боевого стиля Грасс тоже из этой оперы. В любом случае, Сейн, научись у Рейн пользоваться этой силой, чтобы взять реванш. Сейн кивнула в ответ. Похоже, ей и самой этого хочется. Очень приятно, что Сейн тоже ищет способы стать сильнее. А под реваншем я имел в виду безусловно грядущую битву с заклятым врагом Сейн, ее собственной сестрой. Но я не стал говорить об этом вслух, чтобы наши собеседники не разочаровались в Сейн из-за войны с родственницей. Неизвестная раса из параллельного мира, мне это тоже интересно, сказал Рота, глядя на Рейн. Неужели особенности небесников пробудили любопытство даже в эксперте по монстрам? Я снова посмотрел на Рейн, и как же она все-таки похожа на Сейн, хотя по телосложению больше на ее сестру, еще и имена похожие. Ну ясно же, что предок. За последнее время появилось слишком много клонов Сейн, еще и Фитория на нее смахивает. Похоже, ты со своей командой много путешествуешь, заметил Мамору. Если так посмотреть, то да. А ты как? Ну, мы вроде бы исходили весь этот мир. Надо сказать, я и сам не сидел безвылазно в Милромарке, а посетил Шильдвельд, Кутинра и Фабрей, не говоря уже о мире Кидзуны. А теперь к списку посещенных мест можно добавить прошлое. Судя по всему, разговор есть подходит к концу. Я не давал слова тем, кто только что издевательски предлагал мне переспать с Рафталией. Тоже мне, подходит к концу. Осталась еще куча неразобранных вопросов. Кстати, Мамору, как освоить твой троичный барьер? Это еще один из навыков, который позволяет соединять щиты, созданные Эрстшилдом и похожими навыками. По-моему, он довольно полезный, если его изучить. Хотя с другой стороны у меня уже есть стена метеора для защиты союзников, а троичный барьер будет раздражать тем, сколько навыков нужно применить перед ним. Я и сам хотел спросить, каким образом ты освоил цепной щит, будучи героями щита? Мы можем очень плодотворно пообщаться. Цепной щит он мне достался за победу над клоном Бякка, с которым я сражался в параллельном мире. А троичный барьер – это на самом деле вариант навыка комбо-барьер. Это был один из подарков за развитие уровней класса, метода усиления священного лука. Значит, этот навык получается так же, как Hate Reaction. Да уж очень трудно разобраться, какие именно условия нужно выполнить для освоения этих навыков. Я в них и сам немало вложился, но он мне не попадался. Граф, этот метод усиления тоже не увеличил тебе силу атаки, верно? Может, это необходимое условие? Мы с Мамору замолчали. Чертов щит, хотя бы компенсируй мои ограничения. Если какие-то щиты требуют определенного показателя силы атаки, то они все для меня недоступны. Клон Бякка, говоришь, пробормотал Мамору. Ему тоже придется поломать голову над тем, как открыть цепной щит, ведь в его мире нет хакукообразных. Эй, если ты его освоишь, я окажусь проигравшим. Дай мне взамен какой-нибудь щит с хорошим навыком. Ну ладно, я когда-то сделал для прикола один щит, который сейчас лежит на складе. Можешь его скопировать. Что значит для прикола? Скажу, неинтересно будет. Министр по приказу Мамору принес пресловутый щит. Он оказался точной копией щита из игры про потомка знаменитого героя, вытащившего священный меч из камня, если не считать клейма в виде зеленой шапки. Мамору, похоже, ты тоже геймер до мозга костей. Это просто железный щит, разве нет, но тонкой работы. Я, не откладывая, взял щит, чтобы скопировать его. Задействовано копирование оружия. Требования к щиту заморской страны выполнены. Требования к зеркальному щиту заморской страны выполнены. Щит заморской страны. Способность не освоена. Бонус экипировки. Бонус к защите от атак со спины. Средний зеркальный щит заморской страны. Способность не освоена. Бонус экипировки. Сопротивление свету. Среднее. Навык. Навык Шини Шиелд. Характеристики оставляют желать лучшего. Почему я получил два щита, хотя копировал один? Может быть, это влияние кланового зеркала? Оно ведь так и не покинуло меня. Я тут же переключился на зеркальный щит заморской страны. Хм, разве ты скопировал этот щит? Это просто для эксперимента. Шайншилд. Щит сверкнул и загорелся как прожектор. В рамках опыта я направил его на Мамору. Очень яркий. Свет на него никак не повлиял. Поэтому я направил луч на тень, чтобы хоть немного отомстить ей. Есть очень яркий. Как странно. Мне почему-то вспомнилось, как Килкун играла с зеркальцем, которое купила во время торговой поездки, сказала Рафтелия, а затем зачитала какое-то заклинание, приглушившее свет навыка. Почему он не работает как меч вспышки Рина? Возможно, он подействует лучше, если вы включите его внезапно, предложила Рафтелия. Все равно сомнительный навык, не вижу от него пользы, разве что пользоваться им как фонариком. Была бы возможность усиливать навыки, протянул Мамору. Если это и правда наш аналог меча вспышки, я расплачусь. Что за ущербная способность? И вообще, если мне нужно ослепить врага, я положусь на магию Рафтели. Даже Рафтян это умеет. Ладно, буду пока считать его несерьезным навыком. Возможно, в реальной битве ему найдется неожиданное применение. Ладно, пока что мы ваши гости. Раз так, надеюсь на сотрудничество. Мы поможем вам вернуться в ваше время. Мы получили пропуска для перемещения по стране и окончательно помирились. Вернее, договорились помогать друг другу. Том 20, глава 10. Коварный исследователь. После переговоров с Мамору мы зашли к песочным часам, зарегистрировались и вернулись в деревню. Тень я оставил в замке, чтобы она занималась там разведкой, а заодно тихонько попросил самостоятельно разобраться, что у них к чему. Братец Щита, с возвращением. Наофуми, наконец-то ты вернулся. Нас встретили Руфт, Рен и Виндия. Я также заметил Эклер, но она выглядела как-то странно. Да фу. Рафтян 2 стояла посреди деревни, топорщила шерсти, будто кому-то угрожала. Понимаете, начал объяснять Руфт. В деревню пришла какая-то девушка и уже успела замучить Виндию. Она представилась хорошей знакомой предыдущего героя Щита и не хочет с нами сражаться. Кто-то вторгся в мое отсутствие. Да, подтвердил Рен. Она настаивает, что не враг нам, но я уже эвакуировал остальных на случай, если она опасна, подхватил Руфт. Оказывается, он решительно и прекрасно понимает, что значит готовиться к худшему. Она поразительно проворная. Фаур присматривает за ней, но с огромным трудом, потому что она и на него глаз положила. Ну почему проблемы всегда приходят к нам пачками? Раздражает уже. Она говорит, что не будет делать ничего такого, но хозяйничает в лаборатории. Что ты сказала? В ярости воскликнула Рата, услышав слова Винди. Ох, да кто она такая? Хм, такое чувство, что подобное уже было. Она назвалась ученым на государственной службе и знакомой предыдущего героя Щита. Что, Рафтелия, можешь сходить позвать Мамору? Хорошо, скоро вернусь. Рафтелия переместилась в замок манускриптом возврата. Ни секунды покоя. Как же так получается, что трудности всегда приходят одна за другой? А-а, что? Раздался вдруг вопль одного из филариалов. Мутян, Милтитян, господин Сама, на помощь. Ох уж этот голос. Филариал и правда похожи на Фира. Крик заставил меня осознать, что у них один характер на всех. Так, что там происходит? Милти немедленно побежала на крик и обнаружила человека, который зачем-то ощупывал птицу. Так оно понимает человеческую речь? Какой необычный монстр. Чем же мне тебя считать? новым видом или. Это была человеческая платиновая блондинка со смуглой кожей. Высоким ростом она не отличалась и выглядела на не совсем понятно сколько лет. Вроде немного постарше Лиси. Ровесница Рина. Девушка носила белый халат. И внешность, и поведение сразу напомнили мне одну опешившую женщину, стоящую рядом со мной. Скорее всего, это и есть новая напасть, свалившаяся на деревню и оказавшаяся не по зубам даже Рену. Какой глубокий пух. Перестань, не видишь, ей неприятно. Остынь уже. Предвидя, что будет дальше, я поймал девушку в халате флаутшилдами, чтобы оторвать от Филариала. Ой, на мгновение она посмотрела на меня, но затем ее внимание переключилось на Рафтян. Раф, ой, какая спокойная. Та, что с копьем, пыталась мне угрожать, но ты, хаем, это, что ли? Спросил я у своих. Ага, брат, ты вернулся. Фаур подбежал ко мне. Она невероятно быстрая. Если подойдешь, глазом моргнуть не успеешь, как всего ощупает. Да, тяжелый случай. Но в то же время, как бы это сказать, она излучает такую же ауру, как еще одна моя знакомая. Ой, кажется, я тебя заинтересовала. Девушка с подозрительно знакомой аурой снова повернулась ко мне. Видимо, решила, что достаточно изучила рафообразных. Мои новые деревенские друзья уже рассказали о тебе. Значит, ты еще один герой щита, как и Мамору. Да, а ты? Предполагаю, что это и есть герой кнута, а по совместительству исследователь, с которым нас хотел познакомить Мамору. Но на всякий случай убедиться не помешает. Меня зовут Харун Антрия, но для хороших друзей я просто Харун. А я и Ватанина Афуми. Я посмотрел на однофамилицу девушки, слегка прищурившись. Хаем, если сопоставить слова жителей деревни с тем, что я слышал от знающих людей, эта женщина рядом с тобой может быть моей родственницей. Возможно, меня зовут Рататель Антрия. Так что, можно я у вас тут в деревне всех изучу? Нельзя, конечно, выпалил я. Хаем, тогда придется это делать украдкой. Эй, чего она такая настырная? Я бы попросила во сне. Милти попыталась остановить Харун, но я прервал ее. Лучше уведите всех наших подальше от нее, чтобы не соблазнять, а я займусь ей и попробую успокоить. Но, я не думаю, что она доставит нам хлопот, просто надо с ней хорошенько поговорить. Ладно, я поняла. Милти и остальные мои спутницы переключились на охрану деревни. Мало ли что еще может случиться. Рен, Эклер, вы тоже помогите остальным. Виндия, успокой монстров. Угу. Вскоре я успешно разогнал весь народ, кроме Рата, Рафу. Но Рафтян на всякий случай оставил на плече. Итак, кто ты и что ты? А то я знаю лишь то, что Мамору хотел познакомить нас с тобой. Правильно хотел. Это как раз идеальные условия для моей работы. Если бы он отказался нас знакомить, я бы перестала считать героя щита союзником. Правда, он даже не успел принять решение. Я сама поняла, что происходит нечто интересное, и прибежала сюда. У нее очень странный голос, немного отличающийся от Рата. Такое чувство, будто она самоуверенно хмыкает на каждом слове. На самом деле я никогда не расспрашивал Рата о ее происхождении, но если она родилась в Фабрии, то вполне может быть из какого-нибудь знатного, заносчивого рода. Слушай, Рата, что у тебя была за семья? В моем роду полно ученых, но в целом мы были вполне обычной семьей, разве что приходились далекими родственниками какому-то герою. Получается, в будущем должно быть довольно много исследователей, унаследовавших эту научную фамилию. Правда, я всегда исследовала такое, что семья заклеймила меня отступницей. Кстати, та девушка в белом халате на службе так-то тоже была моей далекой родственницей. Кажется, мы только что выяснили, откуда берут начало все эти ученые семьи, но не стоит делать поспешных выводов. Знаете, я вас тут послушала и посмотрела рабочее место. И вот что мне непонятно, у вас в будущем что, прогресс остановился, даже моя лаборатория оборудована лучше. Опять козни тех, кто стоит за волнами. Понятно, это очень печально, что мы делаем новые открытия, а их забывают. Харун вздохнула и покачала головой. Мы так поняли, взлеты цивилизаций тоже были. Это понятно, времена меняются, людские привычки тоже, а культурный уровень подстраивается под них, с ней не поспоришь. Самый известный пример – как римская культура была более развитой, чем средневековая. Ладно, хватит рассуждать о жизни. Что тебе нужно? Я до сих пор не понимал, стоит ли показывать этой девушке будущее исследование и рассказывать о грядущих событиях. Понимаю, что наши действия не могут серьезно изменить будущее, но все же, я из тех исследователей, для которых единственное счастье в жизни – постоянно удовлетворять жажду знаний. Вот я и пришла сюда на запах интересных открытий. Герой щита из будущего, если тебе что-то нужно узнать, то я охотно буду искать ответ вместе с тобой. Хм, ну, я все равно собирался общаться с тобой, правда через Мамору. В общем, мы, видимо, оказались жертвой вражеской атаки, которая перенесла нас в прошлое. Теперь ищем дорогу назад. Есть предложение, так и знала, что ты это спросишь. Меня эта задача тоже заинтересовала, поэтому я с удовольствием помогу, ответила Харун, изучая взглядом идущую вокруг деревни линию. Если хотите узнать от меня другие подробности, то давайте я покажу их в лаборатории, так будет быстрее. Тогда пошли. Итак, я оставил Милти, Рина, Фаура и остальных охранять деревню, а сам вместе с Харун и Рата отправился в лабораторию последней. Если еще точнее, мы прошли в самый дальний зал, где стоял огромный терминал, огромная каменная плита, играющая роль фэнтезийного компьютера. Я иногда бываю там, когда присутствую на медосмотрах рафообразных, и каждый раз удивляюсь странностям этого места. Какие интересные растения. Это такая технология будущего, делать из них дома, это неудачный опыт одного древнего алхимика. Мы с Рата довели его до ума. Все понятно. Я бы на его месте уничтожила плоды неудавшегося эксперимента. Харун намекнула, что это не ее рук дело. Вдруг я встретился взглядами с одним из загадочных существ, которые плавают в прозрачных сосудах. Оно увлеченно разглядывало нас. Что это за создание? Кажется, Рата называла его Микун. Харун что-то набрала на клавиатуре, и на экране появилась карта деревни. Затем гостья нарисовала на ней границу перенесенной территории. Оказалось, она больше похожа на листву, хотя я не стал тщательно приглядываться. Наверное, любой бы мог нарисовать, где именно территория из будущего. Ага, увы, я сразу поняла, что мое карманное оборудование почти ничего не покажет, поэтому слегка воспользовалась вашим. В результате у меня появилось чувство, что кто-то взял контуры сети одних из ваших растений и вырезал по ним кусок мира. Ты про свитосакуры? Враги использовали их, чтобы поймать нас в ловушку. Настолько далеко идущих выводов я не делала. Мне всего лишь кажется, что кто-то опирался на область действия этого растения. Выражусь попроще. Представь, что вокруг тебя есть защитный барьер, а враг вылил на него клейкую жидкость. Что с ней будет? Она приклеится к барьеру и примет его форму. Тут то же самое. Как ни парадоксально, таким образом кто-то действительно мог использовать защитное влияние растения против вас. Хм, древняя ученая разобралась в происходящем гораздо быстрее современной. Видимо, Рата, какая-то далекая родственница, которой досталась лишь малая часть гениальности. Граф, можно ты не будешь на меня так смотреть, она тоже мастер своего дела, заверила Харун. Просто судя по ее опытам, она в первую очередь интересуется монстрами. После ваших рассказов я могу предположить, что ее исследования считались в народе бесчеловечными, хотя на самом деле в них нет ничего предосудительного. А во, она уже полностью разобралась в Рата. Да уж, может, Рата и гениальная, но до Харун ей далеко. Вот это апгрейд так апгрейд. Ты считаешь, что она лучше меня? Ага. О, Рата посмотрела на меня с досадой. Видимо, она гордилась своим положением. Тебе ведь не хотелось бы, чтобы мои исследования привели к магической катастрофе? Такую ошибку может допустить только новичок. По какой-то причине я сразу подумал про знаменитую серию игр про зомби. В Японии она даже называется Biohazard. А магическая катастрофа, о которой говорит Рата, была бы Magical Hazard, тоже звучит. Но вряд ли мне есть о чем волноваться, Рата очень аккуратный исследователь. Другое дело, что отсюда и нехватка результатов. Даже к исследованию биорастения она подходит как можно аккуратнее. Нам это не слишком мешает, ведь у нас есть результаты моих первых быстрых опытов, но в целом исследования Рата занимают слишком много времени, и это не лучшая тенденция. Но тут есть один нюанс. «Эй, ты что?» – воскликнула Рата, когда Харун в несколько щелчков вывела на экран содержимое скрытых файлов. «Ну вот, компьютер взломали. Как на это реагировать? Смеяться? Или лучше не надо?» Харун постучала пальцами по компьютеру, из него выехал потайной экран и показал трехмерную модель. Я ее уже видел, когда впервые приводил подонка в деревню. Это монстр-повозка, да, зачем ты работаешь над этим существом? Повозка, это ведь сплошные ограничения и неудобства, безжалостно заявила Харун. Это всего лишь прототип монстра, который не может самостоятельно передвигаться. По мере усовершенствования старые образцы будут уничтожаться. Да уж, это сложный проект, в котором не обойтись без прототипов. Когда Рота так говорит, то становится похоже на психопата, но я знал, на что шел, когда принимал ее в наши ряды. «Как ты можешь их уничтожать?» – спросила Харун. «Пока что это всего лишь бездушные тела с дистанционным управлением. Я подключаю их к нервам добровольцев. И ты уверена, что получаешь достоверные результаты? Наука требует жертв, но и попусту жертвовать жизнями не нужно. Если ты готова идти на жертвы даже на таком этапе, то это многое говорит о твоем настоящем уровне, предок. Ха-ха, ты решила меня этим подразнить? Как интересно. Тогда мне придется поставить тебя на место. Я называю себя коварным исследователем и должна оправдывать это звание. Они то ли поссорились, то ли наоборот. Боюсь, исследователи прошлого и будущего сейчас объединят усилия и создадут нечто воистину кошмарное. Хорошо, я согласна с тем, что ты талантливая, ответил Рота. Но у меня есть железные принципы, и я докажу, что тоже кое-что умею. Прекрасный ответ. Обожаю людей, которые так относятся к своему делу. Кажется, Харун улучшила свое мнение Эрта. Давайте я поставлю вопрос ребром, вмешался я. Мы сможем вернуться в наше время, найдем причину, отыщем и способ, ответила Харун. А искать есть где. Я с удовольствием помогу вам. Ясно. Значит, договорились. Ага. Кстати, в чем смысл этого исследования? Вывести монстров, которыми можно пользоваться как оружием? Нет, возразил Рота. Хотя граф недавно рассказывал о живом оружии, которое придумал ученый из параллельного мира. Ао, мне не интересны законченные исследования других людей, но на всякий случай узнать о них не помешает. Да, это были эксперименты мужика по имени Кё из другого мира. Я рассказал Харун об опытах с силой Лингуя. Использовать силу зверя-защитника как расходный материал – это, конечно, непростительно. И с другой стороны как-то даже обидно. Неужели это все, чего он смог добиться, обладая доступом к такой мощи? Пустая трата ресурсов. Ты так говоришь, будто на его месте создала бы что-то получше. Да, ты меня правильно понял. Естественно, что из хорошего должно получаться хорошее, а у настоящего мастера из хорошего выходит лучшее. Конечно, я понимаю, о чем она, но... Кстати, герой щита будущего, хочу тебе сказать одну вещь. У священного и кланового оружия есть линейка генного инженера. С ее помощью редактировать существ становится еще легче. Эй, ты. Правда, я уже занимался исправлением биорастения, а это одно и то же. Возможно, это и правда стоящее оружие. Например, я слышала, что тебе очень нравится монстр, сидящий на твоем плече. Ты не хотел бы изменить его под свои вкусы и сделать сильнее, усилить Рафтян, Рафу? Она и без этого неплохо развивается. Если честно, Рафтян уже меняет себя так, как мне хочется. Все еще помня о попытках Рота создать монстров повозок, я представил себе, как Рафтян превращается в котобус из Татара. Я уже наслаждался мягкими животами больших рафообразных, видимо, следующая стадия – поездки на Рафтян. Вдруг в воображении Рафталия схватила меня за плечо и пригрозила катаной. Скорее всего, ей это не понравится. Рафу. Рафтян слезла на пол, встала на четыре лапы и попробовала ходить как котобус, будто прочитав мои мысли. Да, смотрится очень мило. Она и сама быстро развивается. Я решил, что будет эффективнее без моего неуклюжего вмешательства. Все понятно. Такое создание может эволюционировать даже без помощи создателя. Надо будет это учитывать. Я какое-то время беспокоился о том, что случится, если все жители деревни заразятся и станут рафообразными. Именно тогда в лабораторию вбежала Рафталия. На Афуме сама. Я привела Мамору. Пронесло. Еще бы немного, и она услышала, как мы обсуждали развитие Рафтян. Хорошо, что я не стал развивать тему. Самое главное, что ты успела им представиться. Разумеется, тут столько интересных вещей, что я никогда не заскучаю. Харун и Мамору тут же начали говорить как старые знакомые. На Афуме, я думаю, ты уже понял, что это ученые из Шильтрана. Ага, и она уже пронюхала, что мы попали сюда из другого времени. Ну конечно, а еще я только что пообещала им помощь в поисках пути назад в будущее. Правда, сначала нам еще надо выяснить, что происходит, и провести кучу других исследований, прежде чем мы придем к ответу. Спасибо, что быстро согласилась. Не надо благодарностей. Наоборот, я бы расстроилась, если бы пропустила настолько увлекательное дело. Как бы там ни было, меня радует, что среди наших союзников появился способный исследователь. Вдруг в голову стукнула мысль. Может, Рафтелья сумеет вытащить нас из прошлого, переместив в мир Кидзуны при помощи клановой катаны, искать дорогу домой через разломы волн. Довольно муторное занятие, но по крайней мере мы сможем сбежать из этой ловушки. Я посмотрел на Рафтелью, та открыла свой статус, посмотрела в него и покачала головой. Не выйдет, способность отключена. Раз так, я рекомендую вообще про это забыть, вставила Харун. Оружие из параллельных миров может сбоить по многим причинам, но первое, что приходит в голову, что даже в случае успешной телепортации вы окажетесь в прошлом другого мира. ГМ, да, этого нельзя исключать. Ладно, значит, будем постепенно собирать информацию, чтобы найти дорогу в наше время. Да, так будет правильно. В очередной раз спасибо, что согласился меня привлечь. Ага, Мамору извини, что снова заставил прийти. Ничего страшного, я с самого начала собирался вас познакомить. Не бери в голову. Ну что, мой далекий потомок, давай вместе займемся этой задачкой. Ладно, так и быть. Граф, мы с моим предком приступим к исследованиям. Ага, удачи тебе, герой неблагодарного труда. Вот так Харун, предок Рота и герой Кнута, вторглась в нашу деревню. Кстати, никто даже не заметил того, что я в шутку назвал Рота героем. Вечером я приготовил своим еды со склада. Я ожидал, что мне придется всю ночь успокаивать напуганных детей, но... Братец, братец, а нам нельзя посмотреть на замок второго героя щита? Да, нам тоже интересно. Килл, Имея и остальные обратились ко мне с горящими глазами. Как оказалось, в деревне нисколько не волнуются по поводу случившегося. Рабы вели себя как дети, нашедшие в лесу отличное укрытие. Конечно, они дети и есть. Это возможность прикоснуться к истории, сказала Эклер. Мы можем побывать там, где еще не ступала нога исследователя. Да ведь, королева Милти, конечно, наверное, мама бы сейчас тоже радовалась, как маленькая девочка. Интересно, как выглядел Кутинра в эти времена. Руфт посмотрел на горы. Я правильно понял, что мы оказались в том мире, где нет Милрамарка. Да, скорее всего, ответила ему Милти. Эта троица вообще легко завязывает разговоры. Они проводят друг с другом много времени, поэтому уже нашли общие интересы. Куда нас приведет неизвестная тропа? Рафу. Филариалы и рафообразные тоже светились от предвкушения. Ни намека на волнение. Одно только мужество. У меня что? Полная деревня кочевников, остается надеяться, что они всего лишь храбрятся, пытаясь скрыть страх. Братец, завтра уже можно будет выходить из деревни, тоже хочу все изучать. Килкун, не надоедай герою щитасами, надо говорить, я хочу вам помочь. Да, точно, молодец, Имиотян. Братец, я хочу вам помочь, можно я займусь разъездной торговлей, а заодно буду собирать информацию? Ну вы и бесстрашные. Наверное, зря я ожидал, что они будут реагировать как обычные дети. Хотя от полной деревни дрожащих полулюдей легче бы тоже не стало. Ребята, мне кажется, мы что-то делаем неправильно. Может, мы должны хотя бы немного волноваться? Вмешалась Рафтелья. Судя по ее лицу, она тоже не понимала, почему ей приходится задавать этот вопрос. Даже слегка грустно от того, что нам приходится уговаривать детей беспокоиться. Что, о чем ты, Рафтельятян? Братец всегда говорит нам, чтобы мы не беспокоились по мелочам, потому что нам и без этого всегда угрожают волны, которые могут принести любые опасности. А, это да, я всегда говорил жителям деревни быть готовыми ко всему, поскольку мы можем столкнуться с любыми опасностями. Я даже нарочно пугал их, высаживая биорастения, и показывал, как реагировать на разные беды. Видимо, такая жизнь и воспитала целую деревню бесстрашных полулюдей. Будь здесь только братец меча или братец копья, я бы волновался, но сейчас с нами братец Рафтелья, братец Фауры Милтитян. Мы вернемся в наше время, это неизбежно, бодро ответила Килл. Остальные посмотрели на меня и закивали. Циник во мне предположил, что Килл подлизывается, но я не думаю, что ей это вообще может прийти в голову. И тем более это должно быть понятно Рафтелитян, которая уже много раз бывала в параллельном мире и каждый раз возвращалась. Да, сейчас мы попали в прошлое, но для нас это все равно, что другой мир. Проще всего думать, что теперь пришло время и нам в них побывать. ХМ, в принципе, Килл права. Тем более, что на этот раз мы не потеряли уровень, поэтому можем немного расслабиться. Да, к тому же мы остались почти такими же, как в наше время, поддержала Рафтелия мои размышления. Как я уже говорил во время разговора с Мамору, раз уж существуют призывы героев из других миров, то и в путешествиях во времени нет ничего странного. И сдается мне, бодрость духа лучше поможет стойкости и выживанию, чем волнение и сомнения. Братец, на этот раз мы не хотим ждать, пока ты сам все сделаешь. Мы все надеемся помочь тебе. Понятное дело, что дети растут даже без родителей, но только сейчас я впервые оценил, насколько повзрослела Кил. Пожалуй, это мне уже пора учиться у нее никогда не унывать. Наверное, и правда проще будет считать, что мы попали в параллельный мир. Мне вспомнилось, как я впервые оказался в мире Кидзуны. У меня был первый уровень и всего лишь лисья вместо армии союзников, но я все равно сумел выжить и вернуться. А в самом начале повесили лживые обвинения, однако и с ними я тоже справился. Однако на этот раз обошлось без нечестных приемов. Я такой же сильный, как раньше. Как ни странно, Килл и остальные проявили даже больше стойкости, чем я. Правильно говоришь, брат, сестра, мы поможем найти дорогу в наше время. Фаур тоже оживился после слов Килл. Хорошо, согласился я. Таким образом, вечер в деревне выдался на удивление спокойный. Значит, мы и правда попали в прошлое, пробормотал Рен, глядя куда-то вдаль. В твоей игре подобные события были? Первое время после призыва все священные герои кроме меня вовсю пользовались игровыми знаниями. Возможно, сейчас знания Рена бы нам пригодились, но доверять им нужно с опаской. Скорее всего, они тоже ловушка того, кто стоит за волнами. Там иногда были сценки про мир прошлого, но я не помню ни одного события, в котором бы игроки посещали мир до начала волн. Понятно. Ну, в противном случае Рен бы первым догадался о переносе в прошлое и рассказал бы остальным. Наверное, мне надо было в свое время внимательнее читать сюжет и предысторию. Судя по словам Рена, он относился к на удивление многочисленной категории геймеров, которые в онлайн-играх интересуются только чем-то одним. Прокачкой, ПВП и так далее. В моей игре тоже хватало людей, которые умудрялись двигаться к вершинам, совершенно не зная канвы. Они относились ко всевозможным событиям как к рутине и считали их исключительно методом добычи очков опыта. Вот и Рен сейчас осознал, сколько всего упустил в игре, в которой якобы так хорошо разбирался. Да ладно тебе, все равно там наверняка была куча лжи, придуманной самопровозглашенным богом. Хочется, чтобы Рен перестал относиться ко всему настолько серьезно. Но в то же время мне не надо, чтобы он вновь начал вести себя как беззаботный геймер. Похоже, его Сыцуки бросает из одной крайности в другую, и это раздражает. Например, безжалостность Ицуки может быть обратной стороной его чувства ответственности. Это такой парадокс. Ицуки хорошо понимает, что означает быть ответственным, поэтому взваливает ее на себя только если это действительно необходимо. Не надо сегодня показывать чудес стойкости. Ложись пораньше, завтра много дел. Вот именно, поддержала меня Рафтелия. Конечно, это касается и Наофуми Самы, но тебе тоже нужно как следует отдохнуть, чтобы не быть усталым в нужную минуту. Хорошо, Рен кивнул. Тем более, я пока неважно себя чувствую. Лучше пойду спать. Действительно, он пока выглядит не совсем здоровым. Однако днем все равно на славу потрудился. Эклер, отведи Рена домой. Милти будет жить в моем доме в комнате Фира. Проследи, чтобы он выспался, не давая ему тренироваться. Вас поняла. Идем, Рен. Отдыхать тоже важно. Мы не можем все быть как Иватанидона. Ты на что намекаешь? Крикнул я. Тьфу. Почему все вокруг считают меня каким-то фантастическим сверхчеловеком? Ах да. Пока я здесь, можно усилить жителей деревни методом зеркала. Раз Катана Рафтели худо-бедно работает, то и зеркало должно, по крайней мере, какую-то прибавку даст. Пока ты здесь, я спокоен, сказал Рен прежде чем уйти домой в сопровождении Эклер. Когда я вижу уходящего Рена, почему-то становится так грустно. Он самый молодой среди священных героев, но в такие минуты кажется стариком. Или это только мое субъективное мнение? Наверное, если каждый день утихомиривать Матаису, точно раньше времени состаришься. Надо следить, чтобы и со мной такого не случилось. В худшем случае я всегда могу свалить всю работу на Милте и сбежать. Наофуми, тебе от меня что-то нужно? Нет, я даже не думал ни о чем. Тогда почему на меня так смотрел? Если честно, меня посетило зловещее предчувствие. Да уж, меня со всех сторон окружают обладатели невероятного чутья. Наверное, пора сменить тему. Ну что, Милти, ты собиралась отдохнуть у меня дома от королевских обязанностей, а теперь, видимо, останешься надолго. Видимо, да, но я не думаю, что буду именно отдыхать. Рядом с тобой происходит столько событий, что тяжело даже уследить. Хочешь сказать, я виноват? Если она свалит ответственность на меня, я точно разозлюсь. Хотя с другой стороны, врагов у меня действительно много. Я об этом даже не заикалась. Не будь тебя, эти события все равно бы происходили. Это просто рядом со мной в последнее время затишье. С этим не поспоришь. Последним крупным событием с участием Милти и подонка была война с Тактом. Но стоило мне вернуться, как Милти сразу попала в крупную передрягу, поэтому ее ворчание можно понять. Наверняка в этом опять замешана моя сестра, и она меня уже достала. Полностью согласен. Мы уже задали ей трепку, но она, похоже, ничему не научилась. Если бы меня сначала сожгли заживо, затем пронзили клинком и отхлестали насмерть кнутом, то я бы после воскрешения держался от обидчиков подальше. Впрочем, я никогда не считал, что сука умеет учиться на ошибках. На Афуме, ты намекнул, что я тут планировала отдыхать от королевских обязанностей, но как бы не так, днем я собираюсь общаться с жителями Шильтрана на правах официального представителя деревни, а ты с остальными героями займешься поиском пути назад в наше время. Несмотря на юный возраст, Милти научилась быть ответственным человеком. На самом деле ей в ее возрасте не помешал бы отдых, но я признателен за помощь. Как ни крути, призванные герои не могут разбираться во всех тонкостях государственных дел. То, что кажется нам блестящей реформой, может обернуться оглушительным провалом. С другой стороны, правители этого мира следят в том числе за тем, чтобы героям ничто не мешало заниматься своей работой. Тогда скажу тебе тоже, что Ирену, не переусердствуй. Я бы не выжила, если бы валилась с ног от такой нагрузки. И я помню, что нужно отдыхать. Лучше беспокойся за Фиротян, а не за меня. А, ну да, Милтитян, господин Сама, где вы? Фиротан, нет, так и кажется, будто я сейчас услышу измученный голос Фира и бодрые возгласы Матрису. Я должна сделать все возможное, в том числе ради Фиротян. Пока что деревня может жить за счет биорастений и охоты на монстров. Но если мы здесь надолго, нам понадобится источник денег. Это точно. Милти говорила со мной таким тоном, будто в голове у нее уже щелкали счеты. Поэтому я сразу хочу предложить тебе организовать разъездную торговлю. Ты в этом деле эксперт. К тому же это отличный способ собрать больше информации. Хм, когда ездишь и торгуешь, полезные сведения сами находят тебя. К счастью, жители деревни часто ездили торговать по моим указаниям, и многие из них научились здорово это делать. Конечно, мы оба знаем будущее, но это не значит, что нам известно реальное положение дел, предупредила Милти. Еще бы, насколько я знаю, даже мнение историков о тех или иных фактах из истории Японии может меняться. Описание прошлого – вещь не совсем надежная, и то, что тебе рассказали про мир в начале игры, может оказаться не совсем правдой. Милти говорит именно об этом. Тем более, что в ход истории вмешиваются те, кто стоит за волнами. Конечно, нам важно набрать силу, но деньги и информация тоже нужны. Так что это будет твоя работа, Наофуми. И без тебя знаю, кто бы мог подумать, что Милти будет отдавать мне приказы. Стоило ненадолго оставить ее одну, как она сразу вжилась в роль королевы. Мне вспомнилось то, чем я занимался до битвы с Фэнхуаном. Пожалуй, сейчас наши задачи стали точно такими же, как тогда. С завтрашнего дня начнется напряженная работа. Несмотря на все возникающие трудности, мы занимаемся тем же самым. Набираем силу и знания, чтобы сделать этот мир безопасным. И стоило нам с Милти обговорить планы. Братец, твоя еда снова стала вкуснее. Выпалила Килл, доев свой ужин. В том мире пришлось много готовить. Вот везунчики. Я в следующий раз тоже с тобой пойду. Хотя мы и так в параллельном мире. Я не подведу. Хм. Возможно, именно из-за Килл заводила вся деревня такая жизнерадостная. Благодаря ей никто не поддался страху. И первый день жизни в прошлом прошел благополучно. Том 20. Глава 11. Хлебное дерево и продовольственный вопрос. На следующее утро. Ничего себе, никогда такого не видел. После ежедневной кормежки монстров я решил немного потренироваться. Вдруг неподалеку раздался голос Килл. Она и еще несколько рабов стояли вокруг чего-то. Фаур, однако, держался поодаль и показал пальцем на Килл с обеспокоенным видом. Просит подойти к ней и разобраться.